К ним подошла Линда. «Дорогой, ты задаешь ему неправильно вопрос, заткни ему сначала чем-то рот, чтобы не было слышно его воплей». Алекс снял с его ноги дорогие кожаные туфли и, стянув носок, запихал ему глубоко в рот так, что раненый теперь едва мог дышать. Линда держала пистолет с глушителем и приставила его к паху лежащего. У того от ужаса сразу округлились глаза, но он даже не попытался что-то сказать. Линда, не отрывая от него взгляд, начала считать. 3, 2, 1. Раненый замотал головой и замычал, давая понять, что будет говорить. Алекс вытащил кляп у него изо рта. «Вы не понимаете, с кем связались эти люди, достанут вас даже у черта в заднице, вы не сможете спрятаться от них, у них везде есть глаза и уши. Они убьют мою семью, если я проболтаюсь кому-то об этом. Эти люди чудовища, и они делали чудовищные вещи». Раненый задыхался, хватая ртом воздух. «Кто эти люди?» Алекс приставил ему ствол к голове. «Я не знаю, я всего лишь исполнитель. Эти двое, что были со мной, отвечали за операцию. Я всего лишь был исполнитель. Мою семью прикончит, прошу вас». Раненый потерял сознание от потери крови. Алекс обшарил его карманы. Пара сотен долларов, водительские права на имя Джона Эрвуда, выданные в 1960 году, и хронометр. Правда, разбитый, шальная пуля пробила корпус. У двух других тел при себе не оказалось вообще ничего, кроме запасных обоим к пистолетам. Алекс рассовал их по карманам своего пиджака и, схватив Линду за руку, открыл входную дверь, выскочили в коридор, по какому продолжали носиться перепуганные люди. Они находились на третьем этаже. Он разгладил на голове волосы и, стараясь сильно не паниковать, направился, держу Линду под руку, к лифту. За несколько шагов до него автоматические двери с характерным звоном распахнулись, и из него вышли пятеро полицейских. Алекс попытался, как ни в чем не бывало, пройти мимо них в кабину, как один из полицейских, держа руку на кобуре пистолета, произнес: «Одну минуту, сэр. Мы ищем белого мужчину и белую женщину, одетых в черный смокинг и сиреневое платье, какие были вчера украдены из фургона химчистки. Кроме того, портье указал, что, похоже, в вашем номере звучали сейчас выстрелы. Вы задержаны до выяснения всех обстоятельств». Алекс изобразил самую дружелюбную улыбку и, подняв руки над головой, словно собираясь сдаваться, произнес: «Господа, ну что вы, мы честные люди». И практически одними губами прошептал Линде: «Беги за мной». В тот же момент он с силой толкнул руками в грудь ближайшего полицейского, вытащив пистолет, два раза выстрелил в потолок. Пользуясь замешательством, они с Линдой выскочили на лестничную клетку и понеслись вверх по ступенькам. Полицейские, держа оружие наготове, осторожно выглядывали из двери по рации, вызывая подкрепление. Алекс с Линдой тем временем достигли чердачного помещения и выбрались на крышу. Внизу завывали сирены полицейских машин, и толпа вооруженных полицейских забегали в здании отеля. «Так, дорогая, похоже, отдыха у нас тут не выйдет. Придется углубляться дальше в прошлое». Алекс достал хронометр и, подумав, ввел в нем дату переброски. До того, как полиция выскочили на крышу, они растворились в пространстве. В это время в номере, где они жили, пространство сжалось и выпрямилось, выплюнув трех людей в цветных полисинтетических плащах и солнцезащитных виртуальных очках. В руках они держали металлические кейсы. Находящиеся в комнате эксперты из полиции не успели ничего сказать, потому что время вокруг них замерло. Трое дезинтегрировали тела напавших на Алекса и Линду, превратив их в белесый порошок, какой был упакован и спрятан в контейнеры, как и вещи, какие были с ними. Один из них, высокий, широкоплечий, с бритой головой чернокожий мужчина, глядя через панорамное окно, коротко бросил: «Найдите мне их». Глава 8. Магическая встреча. Глава 8. Магическая встреча. Они стояли посреди обширного зеленого луга и протаренной в земле дороги. Вдали виднелась лесопосадка и никаких строений вокруг. Солнце на горизонте клонилось к закату, сгущались сумерки. Линда огляделась и задала уже ставшим обычным вопрос: «Где это мы?» «Если мой хронометр не врет, а я думаю, что не врет, то мы находимся недалеко от Чикаго в июле 1893 года», ответил Алекс, изучая данные своего хронометра. «И где он, этот Чикаго? Или подождем автобус, какой нас туда довезет? И, кстати, почему 1893 год? Ты выбрал целенаправленно или просто опять спонтанно?» Линда наклонилась, чтобы сорвать растущие вдоль дороги белые нарциссы, понюхала их и блаженно прикрыла глаза. «Алекс, это настоящие цветы, у нас их только в оранжереях выращивают, а тут они растут». Он любовался ею с добродушной улыбкой на лице. «Линди, ты не знаешь, что было интересного в Чикаго, В 1893 году. Ну ты спросил, сейчас навскидку не вспомню, наверное. Может, не будешь томить и сам скажешь? В 1893 году в Чикаго открылась Всемирная выставка. На ней были представлены самые передовые достижения человечества из разных стран. Она была посвящена 400-летию Колумбова путешествия. Европейскую колонизацию Америки называли тогда открытием и считали благом для континента. Точно, я читала о ней, когда разбирала архивные документы. На ней было представлено колесо обозрения высотой, кажется, 75 метров и весом целых 2000 тонн. В движение ее приводили две паровые машины мощностью 2000 лошадиных сил. А уникальность этого колеса была в том, что ось его была самой крупной кованой деталью в истории человечества и весила целых 70 тонн. Еще до постройки «Титаника» уже тогда люди стремились к созданию гигантских построек, дополнил ее Алекс. «Думаю, мы сможем там затеряться на какое-то время в толпе от тех, кто охотится за нами. Кстати, вон и транспорт едет, на каком мы туда доберемся». Он кивком головы указал на приближающиеся к ним три раскрашенных деревянных вагончика на колесах, какие везли на себе запряженные лошади. Линда автоматически поправила рукой растрепанную прическу на голове, а Алекс приветливо поднял вверх руку, прося остановиться. Возница, бородатый с изрезанными морщинами лицом мужчина лет 50, одетый в пеструю жилетку, красную рубаху и кожаные штаны, держа во рту курительную трубку, остановил лошадей и с недоумением на лице начал рассматривать их одежду. «Привет, дружище, вы случайно не в Чикаго едете на Всемирную выставку?» «Как можно дружелюбнее?» – спросил Алекс. «Допустим, а вы кто такие и чего тут делаете одни посреди поля?» Голос возницы был слегка хриплым, и он сплюнул на землю. Из вагончиков, следующих за ним, начала вылазить разношерстная публика одетых, кто во что гораст. Здесь были и мужчины, и женщины, и дети. Все они с нескрываемым интересом рассматривали Линду с Алексом. «Меня зовут Алекс Фаули, а это моя горячо любимая супруга Линда Фаули. Мы тут добираемся на перекладных до Чикаго, хотим увидеть Всемирную выставку. Говорят, она просто грандиозная. Нас пообещали довести туда какие-то люди на машине, но в итоге выбросили нас здесь, забрав себе все наши деньги и документы». Из толпы зевак отделился невысокий человек с завитыми волосами, смуглым смешливым лицом и орлиным носом с горбинкой, одетый в белую рубашку, бархатную жилетку, простые хлопковые штаны и туфли. «Добрый вечер, мистер Фаули, миссис Фаули, это здесь, к сожалению, не редкость, вы еще дешево отделались, вас могли просто убить и тела где-нибудь просто бросить. Вы странно одеты, откуда вы?» – спросил он со смесью интереса и удивления, разглядывая наряд Линды из 60-х. «АММ, мы ехали из Детройта, хотели попасть на выставку, нам предложили помощь те люди, и в итоге мы оказались тут. Они забрали, кроме всего, нашу одежду и сунули нам то, что сейчас на нас надето». Линда изобразила на лице самую жалостливую гримасу, хотя понимала, что через ее ложь можно грузовик протянуть, столько было в ней дыр. «Ясно, позвольте представиться. Мы странствующие цирковые артисты разного жанра, едем на выставку для развлечения толпы и, соответственно, заработка. Меня зовут Гарри Гудини, это моя жена Бесс». К нему подошла миловидная в широком с оборками платьем молодая девушка с заколотой шпильками прической на голове. «Это Берн, Рада, Марти, Джо, Соня, Камила, Ред, Ларри, Кэтрин, Севастьян, Луна, Терри». Гудини перечислил всех, кто ехал с ними в деревянных повозках-вагончиках. «Если, ребята, вам действительно нужно в Чикаго, поехали с нами, а по пути расскажите, чем занимались раньше. Уже скоро стемнеет, нужно будет найти место для привала». Линда только сейчас разглядела, что тут не было детей. Это были великовозрастные карлики и карлицы, разодетые в пестрые костюмы. Среди них выделялась бородатая женщина, выглядевшая вполне симпатично, если б не густая мужская борода, росшая на всем ее лице. В общем, тут была солянка из уродцев и людей, какие исполняли разные цирковые трюки или просто зарабатывали своим отталкивающим внешним видом. Линда взглянула на Алекса, он многозначительно кивнул. Внутри вагончика было хоть и тесно, но достаточно уютно. На полу и стенах были закреплены вышитые гобелены, деревянный простой стол, стулья и узкая двухместная деревянная кровать, какие-то обитые железом сундуки и непонятного рода вещи. Гудини предложил им ехать с ним, потому что только они с женой ехали одни в этом вагончике, в других места уже не было. Его жена поставила на стол запечатанную бутылку красного вина, три глиняные кружки, и они уселись друг напротив друга. Разлив вино по кружкам, он, пытливо глядя на Алекса, поднял свою и, улыбнувшись, сказал: «Ну, за знакомство». Они дружно выпили, налили еще, и постепенно между ними завязался непринужденный разговор. Алексу и Линде, хорошо знакомым с историей прошлых веков, практически без особого труда удалось поддерживать беседу на разные темы. Гудини в процессе их разговора не выпускал из рук колоду игральных карт, какие он постоянно тасовал и выделывал всякие штуки с ними, причем все это одной рукой и, кажется, даже не обращая на это внимания. И тут Алекс внезапно хлопнул себя рукой по лбу, вспомнив, где он мог видеть этот орлиный нос с горбинкой, карие глаза, кудрявые волосы и смешливое выражение лица. Эти карты в его руках и окружающие атрибуты в вагончике-повозке, только сейчас заметил плакаты, где был изображен Гудини, закованный в цепи и наручники. «Линда, а ты знаешь, кто это такой? Это же знаменитый фокусник-иллюзионист Гарри Гудини, ты наверняка читала о нем в архивах 19 века, какой легко открывал любые замки и запоры без ключа», — вскричал Алекс и осекся, понимая, что сболтнул что-то лишнее. «Вы сказали, что читали обо мне в архивах 19 века», — не понял Гудини. «Он имел в виду, что много читал о вас в местных газетах», — попробовала выкрутиться Линда. «Я тоже много о вас слышала, мистер Гудини, вы действительно очень талантливы». «Хм, обо мне газеты действительно много всякого пишут, но я не знал, что обо мне знают даже в Детройте, я там не выступал еще». Гудини был явно польщен, что его узнали. Они выпили еще вина, и он, слегка захмелевший, начал им показывать фокусы с картами, мелкими предметами, заставляя их то менять форму, то исчезать практически у них на глазах и доставать их из совершенно неожиданных мест. Это приводило Линду в детский восторг, и она едва не хлопала в ладоши от удовольствия. Алекс и сам поражался ловкости его рук, и хотя многие его фокусы стали известны, некоторые он так и унес с собой в могилу, не раскрыв их. Когда уже окончательно стемнело, их спутники расположились в лесопосадке возле небольшого ручья, что позволило напоить лошадей и пополнить запасы питьевой воды. Развели костры и начали готовить нехитрый ужин. Линду с Алексом также угостили, и они не остались голодными. Суматошный предыдущий день сильно выбил их из сил, поэтому они, поблагодарив за угощение, сказали, что хотели бы лечь спать. Гудини постелил им под повозкой вагончиком тюфяк, набитый сеном, и дал широкую конскую попону, чтобы укрыться. Они лежали, прижавшись друг к другу, и слушали, о чем говорят эти люди возле костра. Их разговоры были незамысловатыми и большей частью сводились, как заработать больше денег и какие новые номера можно еще придумать для представлений. Бородатая женщина взяла в руки гитару и низким голосом начала петь песню о несчастной любви. Под эту песню, под тихое ржание лошадей и звуки ночных цикад, Алекс с Линдой уплыли в страну сновидений. Рано утром, когда солнце только позолотило горизонт, они отправились дальше в дорогу, позавтракав остатками вчерашнего ужина. Всю дорогу до Чикаго они общались, а Гудини развлекал их своими замысловатыми фокусами. Его жена бесснисходительно улыбалась, глядя на детский восторг Линды. «Да, Гарри меня покорил тогда этими фокусами, я в то время танцевала в кабаре, и тут зашел он и заинтриговал меня тем, что сделал из клочка салфетки фигурку и заставил ее парить в воздухе. Я тогда была без ума от него и решила, что он маг и чародей». Бес тихо рассмеялась, с любовью глядя на мужа. Когда Гудини подисчерпал свой репертуар, то начал расспрашивать Алекса с Линдой, чем они занимаются и что умеют делать. Алекс ответил, что они с женой историки, много путешествуют и собирают разные интересные открытия в мире, поэтому они и решили навестить Чикагскую выставку, дабы узнать об мировых открытиях. В целом он сказал полуправду, чита Гудини удовлетворились этим ответом. Их повозки-вагончики наконец въехали в черту города Чикаго и приближались к раскинувшей свои огромные павильоны выставки. Хорошо было видно колесо обозрения, на берегу красивейшего озера Мичиган, разноцветные шатры кучно лепились рядом друг с другом, звучала музыка, слышны были крики зазывал, какие приглашали посетить именно их шатер. Их процессия остановилась, заняли свободное место, и люди спешно начали возводить цирковые подмостки, натягивать шторы и ставить навесы. Алекс с Линдой сердечно поблагодарили всю труппу за гостеприимство. Напоследок Гудини принес им другую одежду, чтобы они не выделялись. «Не обижайтесь, но в этом наряде вас примут за бродяг или каких-то жуликов. Лучше не выделяться тут». Их одежду он предложил пока спрятать в вещевой мешок, какой также предложил им в подарок и дал с собой $10. На первое время Линда с Эликсом, одетые уже в современные для данной эпохи костюмы, могли теперь беспрепятственно идти на выставку, не привлекая лишнего к себе внимания. От души еще раз поблагодарив всех, а особенно Гудини, Эликс крепко пожал ему руку на прощание и произнес: «Вы очень скоро прославитесь, и о вас будет знать весь мир. Однако, хочу вас попросить перестать разрешать кому-то испытывать ваш брюшной пресс на прочность. Однажды это может плохо для вас закончиться, и будьте осторожны с разоблачением шарлатанов, некоторые из них могут быть опасными и затаить на вас обиду». Оставив Гудини в легком недоумении от услышанного, они с Линдой скрылись в толпе. Продолжение следует. Глава 9. Когда на выставке ты главный экспонат. Чикагская выставка 1893 года поражала воображение любого приезжего туда своим размахом и шиком. Каждая страна построила концептуальный павильон. Так появились немецкая ратуша, британский клуб, куда пускали только аристократов или людей с приглашениями, Виндзорский замок и Бруклинский мост из мыла, французский Версаль, дворец парижской моды с ежедневно меняющим аромат парфюмерным фонтаном, приветствовалось опускание в фонтан платка, испанский, Колумбов, монастырь. Так в Центральном озере оказались реплики Каракки и двух каравелл, Санта-Марии, Пинта-и-Нини. Норвегия построила деревянную церковь, Ставкерху, воспроизвела 1000-летний корабль викингов, на котором, собственно, некоторые члены делегации приплыли в Чикаго, протестуя против самой идеи Колумбовой выставки. Уж кто-кто, а норвежцы побывали в Америке первыми. Япония подала заявку первой, потратила $630 000 на экспозицию, выбрала в качестве территории живописный островок в самом центре и создала лучший павильон на выставке. Грохот, свет, консюмеризм, толчая белого города контрастировали с бумажными фонариками, покачивающимися над парковыми дорожками, и успокаивали людей, оказавшихся на пороге шумного века. Каждый штат США выстроил на Чикагской выставке собственное здание. В павильоне Пенсильвании демонстрировали настоящий колокол свободы, созывавший граждан на чтение Декларации независимости. Калифорния воздвигла винные фонтаны и фруктовые скульптуры. Среди них можно было обнаружить конного рыцаря из чернослива, колокол свободы из цитрусовых, башню из 14,000 апельсинов. Каждую неделю все фрукты раздавали посетителям, а скульптуры обновлялись. В сельскохозяйственном павильоне была лошадь из зерна, шоколадный Колумб и карта США из солений. Павильон минералогии показывал первую электрическую дрель, серебряную фигуру правосудия и серебряную королеву, соляную статую свободы, тростниковый мост. Любопытные могли обнаружить на выставке шоколадные скульптуры, Майсарт, пирамиду из серебра, добытого в Колорадо, Эльбагенский метеорит, какой упал в Чехии около 1400 года и впоследствии оказался в музее, был привезен, но не пользовался большой популярностью. В павильоне Гватемалы можно было попробовать кофе и лекарственные растения. Линда да Алекс тоже, открыв рот, рассматривали окружающее их великолепие и были в приятном шоке. За вход на выставку им пришлось заплатить, правда, по 50 центов с человека, но оно того стоило. Побродив пару часов, решили прокатиться на колесе обозрения. Монументальная конструкция, сделанная из клепанного железа, имела кабинки-вагончики, в какие за раз могли поместиться до 6 человек, подъем был очень медленным и полный круг колесо совершало только спустя 20 минут. За это время люди, находящиеся внутри вагончиков через обзорные окна, могли в полной мере полюбоваться захватывающим зрелищем, увидеть всю выставку с высоты птичьего полета. После того, как колесо вернулось вниз и они вышли из него, им обоим захотели увидеть представления и выставки, какие предлагали те, кто находились в шатрах и навесах. Несмотря на то, что они стояли рядом с выставкой, формально были за ее пределами по требованию женского комитета и других приверженцев нравственности и морали. Черная миля развлечений, Мидуэй, все запретные наслаждения мира, все пороки, все известные развлечения предлагались господам, которые зачастую даже не доходили до основной территории ярмарки. Именно черная миля на самом деле окупала затраты организаторов на выставку. Здесь же располагался человеческий зоопарк, деревни индейцев Сиу и Квакиутл, эскимосов, лапланцев, зулусов, бедуинов, яванцев, африканская деревня. Представителям северных племен не позволялось снимать зимнюю одежду, олени страдали от жары, индейцы болели и умирали, их заменяли, не особенно заботясь об этнической принадлежности экспоната. К концу выставки на освободившиеся вакансии обитателей человеческого зверинца набирали местных, безработных американцев. Всевозможные экзотические животные также заполонили Мидуэй. Все это Линда и Алекс более-менее знали из истории и с нескрываемым сочувствием смотрели на все это. На Черной Миле раскидывали свои подушки курильщики опиума из Китая. Маги предсказывали будущее, шарлатаны продавали волшебные зелья, змеи колыхались под звуки флейты. Была даже целая комната со змеями. В ярких шатрах имитировались гаремы, предлагалась сексуальная экзотика, танец живота, продавали проституток из разных стран. Обнаженные тела демонстрировались без стеснения, проводился Всемирный конгресс с красоты в национальных костюмах и уличные бои. Алекс почувствовал, как вспотел от увиденного, даже в суматошном 22 веке такого не увидеть нигде в открытом доступе, а тут в 19 показывали то, от чего любой цивилизованный человек почувствовал бы себя, мягко говоря, не в своей тарелке. Линда заметила его реакцию. Она тоже пребывала не в лучшем состоянии духа. Одно дело читать об этом в архиве и совсем другое, когда видишь это в реальном времени и понимаешь, что эти люди, призраки, умершие много лет назад, сейчас более реальны, чем когда-либо. Это отвратительно. Линда скривила лицо. Разве можно было быть такими жестокими? Любимая, хочу тебе напомнить, что ты с Робертом собирались переместиться в доколумбову Северную Америку и учинить с местными жителями кое-что, возможно, и похуже, чем их заставляют делать сейчас. Алекс подмигнул ей и, как ни в чем не бывало, купил у одного из местных торговцев уличной едой для них по большому беляшу с мясом. Линда согласно кивнула головой и ничего не смогла возразить на это. Тем временем нужно было определяться, куда им двигаться дальше. В этой эпохе делать особо было нечего, нужно искать что-то другое. Те ищейки, что ищут их, наверняка сумеют вскоре вычислить их местонахождение, а потому нужно вновь где-то скрываться. Ресурс аккумулятора хронометра не безграничен, и с каждой новой переброской его заряд будет таять, а зарядить его можно только в будущем на специальном зарядном устройстве. Алекса увлекла выставка людей, имеющих какие-то генетические отклонения или попросту имеющих врожденные уродства, как то две головы, третью ногу, непропорционально развитое тело и тому подобное. Они развлекали толпу, показывая какие-то смешные сценки, в каких их уродства выглядели особенно гротескно и сюрреалистично. А Линду заинтересовала палатка одного из тех, кто якобы предсказывал людям их будущее. Яркая рекламная вывеска на входе уверяла, что потомственный прорицатель Фархад ибн Сулейман расскажет о прошлом и предскажет будущее. Всего за 25 центов. Она вошла внутрь, тут стоял полумрак. По центру стоял стол, накрытый красным бархатом с желтой бахромой, на нем лежала большая старинная книга в кожаном переплете, на ней лежал настоящий человеческий череп, служивший подсвечником с закрепленной в него толстой оплывшей горящей стеариновой свечой черного цвета. Кроме этого на столе лежал большой хрустальный шар, древние руны, карты Таро, игральные кости, черные из перьев птицы сложенный веер, свернутые пергаменты бумаг и чернильница с гусиным пером. Воздух был пропитан какими-то благовониями, и атмосфера сумрака и таинственности должна была настроить человека на нужный лад. За столом в широком старинном деревянном кресле сидел сам прорицатель, еще не старый мужчина, с абсолютно черной, как уголь, кожей. Лицо было скорее хитрое, чем неприятное. На голове у него был одет восточный белый тюрбан, а на теле красивый персидский халат с золотыми вышивками и золотыми пуговицами. Пальцы рук были унизаны дорогими перстнями. Линда, словно кролик перед удавом, глядя на него завороженно, подошла ближе, глядя в его немигающие глаза. «Прошу вас, присаживаться», — с легким акцентом произнес он низким голосом, рукой указывая ей настоящий рядом со столом обычный деревянный стул. Линда присела на его краешек и не сводила взгляда с прорицателя. Тот сидел, откинувшись в своем кресле и, коснувшись рукой своего лица, вновь произнес: «Что хотите узнать, госпожа? Прошлое или будущее?» Линда наконец вышла из оцепенения и, взяв себя в руки, твердо ответила: «Меня интересует будущее». Прорицатель погладил хрустальный шар перед собой и начал рассматривать костяшки с рунами, затем взял в руки колоду карт Таро и, не глядя, начал раскладывать их рубашками вверх, пока на столе не казалось 8 карт. Отложив в сторону основную колоду, он, глядя ей в глаза, произнес, открывая по очереди карты с картинками: «Вас зовут Линда Томпсон, не так ли? Вы прибыли сюда издалека и от кого-то скрываетесь, вас преследуют. Но вы надеетесь сбежать и уйти от справедливого наказания за ваши дела в прошлом, а может и в будущем, это смотря с какой стороны смотреть на это». Прорицатель улыбнулся ледяной улыбкой: «Вы ведь тут не одна. Где ваш партнер и муж Эликс Фаули, так кажется его имя? Какой помог вам избежать наказания?» Линда почувствовала, как ее сердце ушло в пятки и обдало ледяным страхом. Опасность красной сигнальной лампы начала пульсировать у нее в мозгах. Она оглянулась, ища Алекса взглядом. Он должен был быть рядом и наверняка видел, куда она пошла. «Вы ищете мистера Фаули, не так ли?» Голос прорицателя стал вкрадчивым. «Не беспокойтесь, мои помощники его найдут сейчас». Он щелкнул пальцами, и из-за скрытой в сумраке палатки портьеры вышли двое, одетые в костюмы тройки, в шляпах-котелках на голове и длинными тонкими тростями в руках. Обойдя стол с двух сторон, направились к выходу, а прорицатель внезапно выхватил из-под стола большой дезинтегратор и, наведя его на Линду, жестко произнес: «А теперь, дорогуша, сиди смирно, иначе эта штука у меня в руке разделит тебя на части. Ты и твой дружок ведь не хотите стать частью экспонатов на этой выставке, чтобы люди, глядя на вас, ужасались потом, кто и как это вас так разделил аккуратно на фрагменты». Линда закусила губу от злости. Этот псевдопрорицатель оказался тем, от кого они с Алексом убегали, и так нелепо сама шагнула к ним в руки. В палатку через пару минут вошли те самые двое, держа под руки Алекса. Лжепрорицатель самодовольно ухмыльнулся и произнес: «А вот и наш главный экспонат этой выставки. Мистер Фаули, неужели вы и вправду рассчитывали спрятаться от нас здесь? Ваш хронометр, какой вы похитили у оператора Фаниты, посылает сигнал при каждой переброске, так что мы всегда знали, где искать вас». Линда попыталась затянуть время и спросила: «Откуда вам было известно, куда мы пойдем здесь?» «Бросьте, это детская забава для нас». Лжепророк скривился в пренебрежительной усмешке, продолжая кидать карты Таро на стол. «Ваш хронометр, словно маяк, показал нам ваше местонахождение, а дальше мы нейтрализовали ближайшего от вас торговца, я занял его место, а один из моих помощников внушил вам желание посетить этого шарлатана, какой, кстати, абсолютно не умеет видеть будущее. Однако мы с вами заболтались, а вас хотят видеть люди из агентства, у них для вас есть вопросы, и боюсь, что ваша карта теперь окажется несчастливой». Он выкинул из колоды последнюю карту, на которой было изображение смерти с косой. Глава 10. Момент истины. Алекс смотрел на него и лихорадочно соображал, как вырваться из этой скверной ситуации. Двое цепко держали его за руки и не давали возможности достать пистолет или хронометр. У Линды, правда, ее пистолет лежал на коленях в сумочке, но вряд ли она тоже сумеет им воспользоваться. Она, кажется, прочитала его мысли и бросила беглый взгляд на свою сумочку, но сидящий за столом лжепророк тут же скривился в кривой усмешке. «Бросьте, Линда, неужели вы думаете реально успеть перестрелять нас тут всех из своего пистолета в вашей сумочке? Дезинтегратор расчленит вас быстрее, чем вы успеете даже сунуть в нее руку, а мне жутко этого не хотелось бы делать, потому что я пообещал привести вас обоих живыми и здоровыми. Мертвые, конечно, тоже неплохо, но мои клиенты желают увидеть вашу смерть лично, а перед ней неплохо, чтобы вы еще помучились, осознавая всю степень своего преступления. Послушайте, сколько бы вам ни заплатили, мой отец даст больше, чтобы вы помогли нам. Просто свяжитесь с ним, и он подтвердит это. Ради меня он будет готов выплатить вам любые деньги». Линда пыталась сыграть на их желание заработать. «Деньги – это не главное. Для меня главное – моя репутация. Люди, какие наняли меня, знают об этом, поэтому и доверяют мне. 452 успешных заказа были выполнены мною за время моей службы. Где бы кто ни прятался, я его все равно найду, потому что это моя работа. Но зачем вам это? Мы не сделали ничего плохого лично вам. Отец даст вам столько денег, что хватит до конца ваших дней и еще останется. С такими деньгами вы сможете начать новую жизнь и уехать в любую точку вселенной, где о вас точно никто не будет знать». Линда продолжала попытки его размягчить. «А знаете, я вам кое-что расскажу». Лжепророк задумчиво тасовал карты в руках. «Вы все равно умрете, и эта информация останется с вами. Линда, как ты думаешь, твое знакомство с Робертом Вайсом было случайным? Это агентство, какое представляю я, свело тебя с ним и сделало так, чтобы вы с ним стали ближе, зная твое увлечение историей, они сыграли на этом, и ты, потеряв голову, всерьез увлеклась им, ловя каждое его слово, и когда он после обработки тебя вскользь обронил о захвате машины времени, ты была ради него готова на все, хоть и не до конца понимала всего того, что он тебе рассказывал. Тебя просто использовали, правда, в какой-то момент все едва не закончилось прахом из-за того, что хронометр заглючил, когда в него попала заклепка из обшивки корабля, какая должна была просто попасть в системный блок операторов машины времени и скрыть вирус, какой проник при вашей переброске на Титаник. В некоторой степени благодаря мужеству и отваге мистера Фаули вам удалось благополучно вернуться назад, и план агентства по изменению прошлого снова был в силе. Сначала была установка, чтобы ты вышла замуж за Фаули ради более подробного понимания работы машины времени, но внезапно ты сама, похоже, в него влюбилась, и нам ничего не пришлось даже придумывать, чтобы он добровольно сам рассказал тебе подробно о внутренней работе в агентстве времени. Этот болван Мерлоу ни хрена не знал об устройстве, хотя и являлся формальным его владельцем. Его интересовало прибыли больше ничего, из-за этого и спланированное нападение в день твоей свадьбы пошло не по плану из-за недостаточной информированности по поводу охраны объекта. А дальше, если б план агентства удалось осуществить, тебя, Линда, скорее всего, первую пустили в расход. Тут, как говорится, ничего личного, просто ты уже была не нужна. Если б ты тогда погибла при нападении, всем стало бы намного лучше, но оставлять тебя в живых, как свидетеля, это неразумно. Ну и Алекс Фаули, ты просто оказался не в том месте и не в то время, погибни ты тогда, или еще лучше дай Линде погибнуть самой в прошлом, и для тебя все закончилось бы благополучно, но тебе захотелось стать героем, и вот к чему это все привело. Но мы заболтались с вами, а время не может ждать. Пора нам с вами отправляться туда, где вас ждет теплый прием. Пока главный рассказывал им все это, Алекс продолжал думать, как им выпутаться из этой ситуации. Держащие его двое слегка расслабились, слушая болтовню сидящего за столом, и их хватка уже не была такой крепкой, что позволило ему, очень медленно выкручивая суставы, практически незаметно высунуть одну руку из рукава пиджака и дотянуться до пистолета. Главный встал из-за стола и достал свой хронометр. Линда, казалось, придавленная услышанным, тупо смотрела в пол, тихо покачиваясь из стороны в сторону. Алекс, выскользнув из пиджака подсечкой двух ног, свалил своих конвоиров и тут же сделал по выстрелу в них. Дезинтегратор в руке главного среагировал огнем быстрее, чем Алекс успел подумать. Падая на пол, он увидел яркую вспышку и сгусток протоплазмы, какой пронесся над его головой, слегка опалив ему волосы, и врезался в одного из тех, кто держал Алекса перед этим под руки и пытавшегося подняться с пола, несмотря на черную дырку от выстрела в груди. Сгусток резко разросся в размере и, словно раскаленная сетка, сквозь масло прошел через тело и одежду, разделив его на равные квадраты, какие с отвратительным чавканьем и шипением упали на землю. В воздухе отчетливо завоняло озоном, горелой пластмассой и резиной. Алекс сделал кувырок через голову и выстрелил в главного, но тот успел среагировать и отпрыгнул в сторону. Дезинтегратор в его руке снова выплюнул сгусток энергии, однако он попал лишь в стену палатки, прожег в ней квадрат, и она загорелась. Линда вышла из оцепенения и, схватив со стола хрустальный шар, запустила им в пришедшего в себя второго нападавшего, какого Алекс перед этим продырявил. Шар попал тому в голову, что-то щелкнуло, и он снова упал, как подкошенный. Разбираться, как эти двое сумели выжить после выстрелов, было некогда, нужно было помочь Алексу. Дезинтегратор продолжал плевать плазмой, пытаясь зацепить их. Стены палатки охватил огонь, и едкий дым заполонил все внутри, мешая дышать и снижая видимость. Линда, кашляя, схватила стул и кинула его в сторону, откуда была видна вспышка. Раздался крик боли, и что-то тяжелое упало на пол. Алекс сделал два выстрела в том направлении, ничего практически не видя из-за дыма. Схватив Линду за руку, он, кашляя, пятился спиной к выходу на улицу, но внезапно осознал, что вход закрывает что-то невидимое и плотное. Люди с той стороны бегали в панике вокруг, но никто не мог также войти внутрь. Они оказались в ловушке, если сейчас же не включит хронометр. Где-то из глубины палатки раздался хриплый смех и крик: «Не сдохните здесь, найду вас в другом месте». Воздух сгустился и выпрямился, как при переброске во времени. Им тоже нужно было уходить, дым душил их и не давал дышать. Они упали на землю, практически теряя уже сознание. Алекс с трудом извлек хронометр и нажал старт, не заботясь о дате, выбирать было некогда и не было уже сил. Голубоватое свечение, и через секунду они исчезли, прежде чем вся палатка превратилась в один большой факел. Продолжение следует. Глава 11. Скачки во времени. Тела Алекса и Линды появились в воздухе над синей поверхностью моря. Несколько секунд парили, пока пространство вокруг них не выпрямилось, и они тут же попадали прямо в воду. Вынырнув на поверхности, отплевываясь от соленой воды, они оглянулись по сторонам. К их счастью, берег был недалеко, и доплыть до него можно было достаточно быстро. Когда их ноги коснулись дна, они, выпрямившись, пошли к нему. Практически вся береговая линия была усеяна мелкими ракушками, многие из которых превратились в крошево. Линда пару раз жаловалась, что ее кто-то трогал в воде за ногу. Едва оказавшись на берегу, они услышали сильный всплеск за спиной. Что-то крупное, покрытое толстыми чешуйками наростами, скрылось в глубине. Линда прижалась к Алексу и с нотками паники в голосе заявила: «Я купаться не пойду». Алекс посмотрел сквозь толщу прозрачной воды и увидел, как из морского песка и ила на него таращатся два больших немигающих глаза. Отойдя на всякий случай подальше от кромки воды, поддерживая под руку Линду, они присели на отполированный водой и ветром ствол дерева. Вокруг них расстилался широкий пляж, заваленный ветками деревьев, гниющими водорослями и останками каких-то рыб. Воздух был горячим и влажным. Целая смесь пряных и цветочных запахов витали в воздухе. С одной стороны было небольшое скалистое возвышение, а с другой хорошо просматривалась местность. Это было широкое плато, сплошь заросшее зелеными деревьями, похожими на папоротники, и какими-то кустарниками с причудливыми трубчатой формы листьями. Были слышны гортанные крики каких-то животных, скрытых от глаз. В воздухе летали гигантские, похожих на стрекоз, насекомые и такие же бабочки, махавшие своими цветными крыльями, словно опахалом. Алекс достал хронометр. К счастью, он был водонепроницаемым, и вода не причинила ему вреда. «Я, кажется, начинаю догадываться, куда нас занесло», — сказала Линда, пытаясь выкрутить подол мокрого платья. «Да, наверное, это можно было бы догадаться и без хронометра. Он показывает сплошные нули, а внутренний информатор говорит, что нас занесло в поздний мезозой, когда атмосфера для дыхания уже была вполне пригодной, в природе появились динозавры, а в воде всякие членистоногие, какие едва не откусили от тебя кусочек». Алекс изучал данные хронометра. «Нас закинуло на миллион лет назад, но не думаю, что нам стоит тут задерживаться, местная фауна не очень приветливая и гостеприимная, наверняка кто-то захочет нас попробовать на зуб». Словно в подтверждение его слов со склона горы сбежали какие-то низкорослые, похожих на ящериц, но гораздо крупнее и бегающих на двух задних лапах созданий. Увидев людей, они на мгновение замерли, а когда Алекс кинул в них камень, тут же разбежались, громко повизгивая. Где-то в чаще деревьев раздался громкий рык, и такой же ответил ему, кажется, неподалеку. «Так, пора валить отсюда, пока нас не заметили и мы не стали чьим-то обедом или закуской», — проворчал Алекс, глядя по сторонам. Внезапно в край скалы попала пуля и с визгом отрикошетив отскочила в сторону. Он ошалело посмотрел по сторонам. Давний чернокожий, бывший до этого лжепророком в 19 веке, одетый в этот раз снова в черный строгий костюм с отливом и черные солнцезащитные очки, стоял неподалеку, сжимал в руке пистолет и приветливо улыбался им, словно старым знакомым. Рядом с ним стояли новые двое помощников, вооруженные дезинтеграторами. «Хелло, извините, что слегка напугал вас, боялся не застать на месте. Сегодня, как видите, я с новыми помощниками, и если попробуете снова что-то выкинуть, они сделают из вас рагу для местных обитателей. Медленно достаньте ваши пистолеты и бросьте их ко мне». Его голос был вкрадчивым и слегка насмешливым. Алекс взглянул на Линду и слегка кивнул ей. Не спеша они достали свои пистолеты и кинули их к ногам лжепророка. Тот сразу немного расслабился и, улыбаясь, сказал: «Молодцы, знаете, не терплю лишнего насилия. Кстати, я так и не представился, все не было возможности, меня зовут Сэмюэль Ларс, а эти два джентльмена обходятся без имен, потому что они всего лишь послушные моей воле андроиды. Знаете, удобно работать с теми, кто не будет испытывать чувства к жертве. А теперь вы протяните руки вперед, они наденут на вас браслеты, и мы дружно вернемся в наше время, в теплые объятия тех, кто вас ждет, а то мои клиенты уже начинают нервничать из-за того, что вам удается ускользать. А если мы не захотим сдаваться и решим умереть прямо здесь?» Алекс привычно начал тянуть время, ища выход из создавшейся ситуации. «Воля ваша, мои клиенты, конечно, расстроятся, но не в этом суть. У вас, кажется, родилась прелестная дочурка». Линда и Алекс разом напряглись, сжав кулаки и невольно сделав шаг вперед. «Ну-ну, не надо так нервничать», — Ларс насмешливо покрутил пистолетом в руке. «Она и твои родители, Линда, будут страховкой для моих клиентов. Что ты не выкинешь, что-то. Хоть я и притомился бегать за вами по времени, да и клиенты нервничают, но я все-таки надеюсь, что вы будете благоразумны и не станете рисковать жизнью и здоровьем ваших близких». Из-за высоких стволов папоротника и непроходимых зарослей дикого леса внезапно появился крупный динозавр с огромным гребнем на спине. Передвигаясь на четырех лапах и разевая пасть с острыми зубами, не дал до конца ему закончить свою пафосную речь. потому что схватил ближайшего его помощника, андроида, и раскусил надвое. Ноги и туловище разлетелись в разные стороны, какие-то цветные провода и запчасти посыпались на землю. Ларс резко обернулся на звук и на несколько секунд впал в ступор. Его второй помощник выстрелил из дезинтегратора, и туша динозавра мгновенно покрылась обугленными квадратами правильной формы. Он замер, словно не понимая, что с ним произошло, и тут же начал распадаться фрагментами, словно разделанный гигантским ножом мясника. Но его место уже занял другой, выскочивший из чащи динозавр, какой, издав вой, похожий на сирену сошедшего с ума локомотива, кинулся на Ларса и его помощника. Алекс тем временем не стал медлить и, подхватив пистолет, и свой, и Линды кинулись с ней за ближайший камень, чтобы укрыться от глаз хищника. Тем временем тот ухватил поперек второго помощника Ларса и мотылял им из стороны в сторону, словно тряпичную куклу. Тот стрелял из оружия, пытаясь поразить его, но безуспешно. Из девственного леса появились еще пара динозавров поменьше, бегающих на задних лапах, и попытались напасть на Ларса. Тот прыгнул в сторону и, схватив валявшийся на земле дезинтегратор, задействовал его. Оба нападающих тут же обуглились и распались на фрагменты кучей бесформенного мяса. Его помощника динозавр начал жевать, но, видимо, осознав, что это не живая плоть, выплюнул изувеченное тело с торчащими из него проводами и сервоприводами. Алекс с Линдой, тем временем прячась за камнем и наблюдая эту картину побоища, не заметили, как со склона скалы к ним вновь спустились мелкие и шустрые, похожие на ящериц, динозавры, и, издавая писклявые звуки, начали прыгать на них, стараясь вцепиться крошечными, но острыми зубами в незакрытую одеждой часть тела. Их было много, и, стряхивая с себя одного, его место тут же занимали двое. Линда начала истошно кричать, когда один вцепился ей в шею, а другой попытался в лицо, но был отброшен ее рукой. Алекс, стряхнув с себя дюжину облепивших его тварей, помог Линде отцепить их ей с шеи, параллельно пытаясь ногами давить их. Ларс сумел завалить двух динозавров, но их количество увеличивалось. Они начали кружить вокруг него, пытаясь схватить, и только дезинтегратор в его руке не давал им этого сделать. Яркий свет плазмы, срезанные ветки деревьев и выжженная трава заставляли их держаться от него на расстоянии и не подходить ближе. Алекс с Линдой наконец стряхнули с себя назойливых созданий, однако их тут же заметили пара динозавров из общего стада и кинулись к ним. Алекс сделал в них пару выстрелов из пистолета, пули не причинили особого им вреда, но сбили скорость. А он тем временем быстро достал хронометр и, вновь не вводя никакой даты, нажал старт. Голубоватое свечение спугнуло динозавров, они шарахнулись в сторону. Последнее, что Алекс с Линдой успели увидеть, как один из окруживших Ларса хищников попытался схватить его, яркая вспышка дезинтегратора и хронометр в его руке, после чего их накрыла привычная тьма. Поначалу показалось, что ничего особо вокруг не изменилось. Та же песчаная галька, те же вулканические скалы, поросшие редким кустарником, и то же море, катившие свои из синя, черные волны. Они осмотрелись по сторонам. Было достаточно холодно, солнце, светившее из-за туч, практически не давало тепла, холодный северный ветер продувал их одежду 19 века. В метрах 500 было какое-то возвышение, внешне напоминающее низкорослую хижину с крышей, покрытой тюленьими шкурами, над которой курился сизый дым. «Мы переместились». Линда тревожно осматривала берег. «Да, судя по моим показателям, мы снова, как когда-то, оказались в Древней Норвегии, сейчас 932 год по местному летоисчислению. Тут живут люди. Мне показалось, это строение впереди нас похоже на дом, только очень маленький. Это землянка, вырытая в земле помещение, часто имевшее несколько комнат и отапливаемое дровяной печкой. В таких часто селились древние викинги. А вот, кстати, и хозяин землянки объявился». Алекс указал пальцем на высунувшегося из землянки крупного мужчину, практически полностью заросшего рыжей бородой. Увидев незнакомцев, он издал гортанный крик и тут же скрылся внутри. «Алекс, давай отсюда убираться, не хватало, чтобы это рыжее чучело своих соплеменников привело сюда». Линда зябко ежилась под холодным ветром. Он не успел ничего ей ответить, потому что из землянки выскочил все тот же рыжебородый муж, но уже в рогатом шлеме, кожаных доспехах, с круглым щитом и мечом, каким он ударял в него, издавая воинственный крик. «Я думаю, не стоит нам тут стоять, этот парень принял нас за врагов и убьет раньше, чем мы успеем с ним поздороваться». Алекс ввел в хронометр новые данные, полетели туда, где теплее. Викинг был уже практически рядом, наступая короткими шагами, издавая воинственные звуки и грызя зубами край своего щита, доводя себя до нужного состояния. Из землянки выглядывали перепуганные чумазые лица не то его семьи, не то прислуги, перед которыми он не имел права струсить. Алекс нажал старт до того, как тот смог вплотную приблизиться к ним и взмахнуть мечом для удара. Голубое свечение, растворившееся в пространстве, странно одетые пришельцы нагнали мистического ужаса на него и его домочадцев, потому что он тут же бросил свое оружие на землю и, громко завывая, помчался к своей землянке, прячась в нее. Следующей их остановкой стала огромная песчаная пустыня. Жара стояла такая, что казалось, их одежда скоро загорится на них. Вдалеке шел не спеша караван верблюдов, груженный тюками с товаром, а на горизонте величественно вздымались несколько египетских пирамид. Третья была в стадии строительства и имела только нижний каркас. Еле заметные отсюда люди, как муравьи, двигались вокруг нее. Да и угадаю, это древний Египет, не так ли? Линда прикрыла рукой глаза от яркого солнца, с восхищением разглядывая монументальные строения. Да, 575 год до н.э., или что-то в этом роде. Алекс, мы здесь зажаримся, как картошка в огне, давай куда-то, где мы сможем наконец поесть и отдохнуть. Алекс кивнул и, подумав, ввел новые данные в хронометре. Глава 12. Глава 12. Восток, дело тонкое. Они оказались снова в пустыне, снова светило тоже жаркое солнце и на небе не было ни облачка, только в нескольких шагах высился большой каменный город, вдоль дороги к которому росли высокие финиковые пальмы и редкие кустарники. Был слышен запах моря, по всей видимости, оно было по другую сторону города. Высокие минареты, купола и зубчатые стены, на каких дежурили вооруженные воины, одетые в зеленые штаны, кожаные перепоясанные поясом доспехи, с длинным копьем и прямоугольным высоким щитом в руках. На их счастье, их никто не заметил, хотя рядом с массивными деревянными воротами сидела толпа оборванных нищих, заунывными голосами просящих милостыню у входивших и выходивших из ворот людей. Алекс взял Линду за руку и смело шагнул ко входу. Сидящие нищие было протянули к ним руки, но, увидев их наряд, оторопело нервно начинали переглядываться и перешептываться. Алекс отчетливо услышал слова «Шайтан и неверный». Пройдя каменную арку входа, они оказались на широкой вымощенной камнем площади. Здания слева и справа были правильной прямоугольной формы, имеющие два и даже три этажа, обмазанных глиной и выбеленные известью, а те, что побогаче, были отделаны мрамором и имели колонны, поддерживающие своды зданий. Множество людей, одетые в самые разноперстные одежды, верхом на лошадях, верблюдах и шаках, запряженных в двухколесные арбы, и просто пешком, образовывали сутолоку в огромном городе. Запах навоза, конского, верблюжьего и человеческого пота, кажется, парил над землей и впитывался в каждый тут камень. «Алекс, куда ты снова нас забросил?» — жалобно произнесла Линда, невольно зажав нос от непривычных запахов. «Не волнуйся, милая, здесь, я полагаю, мы сможем побыть некоторое время. Преследователи вряд ли нас быстро тут найдут. Ларсу, если он останется жив, нужно будет время, чтобы собрать новых помощников, а заодно и убедить своих хозяев, что его миссия не провалена. А мы тем временем сможем тут, я думаю, неплохо устроиться. А как же деньги? Ведь нам нужны тут деньги и одежда, на нас уже начинают коситься подозрительно, нам нельзя выделяться из толпы». Алекс окинул себя и Линду критичным взглядом. «Черт, я совсем забыл про наш наряд из 19 века, здесь мы выглядим, мягко говоря, странно в нем. Но ничего, сейчас что-то придумаем, у меня есть один план». Они проследовали в гущу толпы туда, где по звукам, похоже, раскинул свои объятия знаменитый восточный базар, и было слышно, как журчала вода. Большой деревянный арык, по которому бежала мутная вода для водопоя животных, был вкопан в землю, а вода подавалась по нему откуда из глубины города. Впрочем, люди тоже не чурались набирать ее для себя в медные кувшины и различные емкости. У Линды с Алексом давно уже пересохло в горле, и они рады были любой воде, даже если она не особо чистая. Черпая ее горстями и ощущая на зубах песок, тем не менее они смогли утолить жажду. На них, вернее на их одежду, смотрели очень подозрительно, но никто пока вслух ничего не говорил в их адрес. Алекс, держа за руку Линду, пробирался вдоль лавок с товаром, что-то высматривая, а она тем временем была в полном восхищении от того, что видела. Золотые, серебряные, медные кувшины и кубки с затейливыми выбитыми на них рисунками. Огромный выбор любой ткани, одежды всех фасонов. Фрукты и овощи, какие она видела раньше только на картинках. Сабли, ножи, кинжалы, мечи, доспехи и принадлежности для возделывания земли, восточные сладости, кожевенные изделия и многое другое. Все это великолепие, словно сошедшее из сказки «Тысяча и одной ночи», расстилалось перед человеком 22 века и казалось нереальным.